Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория. Медики отмечают, что человек, который питается правильно, действительно реже болеет или не болеет вовсе. Здоровый организм благодарит исправной работой всех систем. Еда больше, чем на 50% определяет наше долгосрочное здоровье и очень сильно влияет на бодрость и эффективность каждый день. Покупая в деревне домашнее мясо или желая попробовать парного прямо из-под коровы молока, мы можем полагать, что делаем здоровый и правильный выбор. Однако при всех плюсах употребления таких экологически чистых продуктов нас может поджидать серьезная опасность – бруцеллез. Рассказывает начальник отдела бактериологии, приготовления и контроля питательных сред Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории Елена Малькова. Бруцеллез – это инфекционное заболевание, вызываемое типом бактерий под названием бруцелла. Бактерии могут передаваться от животных к человеку. Источником опасных для человека бруцелл являются главным образом больные козы, овцы, коровы, свиньи, выделяющие возбудителя во внешнюю среду. Заражение человека происходит при непосредственном контакте с животными носителями, либо через зараженные пищевые продукты. Сырое молоко, творог, сыр изготовлены из непастеризованного молока. Необходимо помнить, что возбудитель бруцеллеза обладает большой устойчивостью к воздействиям низких температур, длительно сохраняется в пищевых продуктах. Заболевание бруцеллезом развивается, как правило, постепенно. Заболевание у животных проявляется вялостью, рождением нежизнеспособного молодняка, снижением продуктивности. Наиболее тяжелое клиническое течение наблюдается у людей. Это боль в суставах, повышение температуры тела, усиленная потливость, резкая слабость и упадок сил. А любое заболевание легче профилактировать, нежели чем лечить. Поэтому в целях профилактики бруцеллеза необходимо вакцинировать домашних животных, не допускать покупку, продажу, сдачу на убой животных и реализацию животноводческой продукции без уведомления ветеринарной службы, не приобретать мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты не заводского производства на стихийных, несанкционированных местах торговли. Молоко, молочные продукты и продукты животного происхождения, приобретенные у частного производителя, употреблять только после тщательной термической обработки. Отказаться от непастеризованных молочных продуктов. Итак, запомните, бруцеллез опасен для всех видов домашних животных и для человека. К тому же выявление бруцеллеза может привести к большим убыткам в животноводстве. Именно поэтому при первом же подозрении на инфекцию необходимо выявить и изолировать заболевшее животное. Убой животных, у которых выявлено заболевание, должен происходить на специально оборудованных площадках. А чтобы болезнь не распространялась, помещение, где были животные, нужно тщательно обеззаразить дезинфицирующими средствами. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория.